Ссадины на плечах и на груди, натертые ремнями, впервые заставили его серьезно задуматься над страданиями ломовых лошадей. Но больше всего в первое время его мучила грубая пища. Усиленная работа требовала усиленного питания, и желудок кита, не привыкший к огромным порциям бекона и неудобоваримых черных бобов, взбунтовался. Для кита начались ужасные дни голодовки и болезни. Он еле держался на ногах. Наконец, настала радостная пора, когда к нему вернулась способность есть. Он обжирался, как дикий зверь, и не мог равнодушно смотреть на съестное. Когда путешественники перетащили багаж через ущелье, планы их изменились. Пронесся слух, что в районе озера Линдерман вырублены последние деревья, годные на постройку лодок. Холл и Роберт с инструментами, пилой, одеялами и необходимой провизией отправились на поиски леса, поручив киту и дяде перетаскать остальной багаж. Кит и Джон Беллью вместе стряпали и вместе, плечом к плечу, шагали, нагруженные кладью. Время шло, и вершины покрывались снегом. Быть застигнутыми зимой на этой стороне перевала значило потерять целый год. Дядюшка нагрузил свою железную спину целой сотней фунтов. Кит пришел в уныние, но стиснул зубы и тоже взвалил себе на плечи сотню фунтов. Сначала ему было трудно и больно, но он уже приобрел сноровку, и его тело, утратившее вместе с жиром и дряблость, стало упругим и мускулистым. К тому же он наблюдал и изобретал. Он подметил, что индейцы пользуются головными ремнями и приспособил их в помощь своим наплечным ремням. Это значительно уменьшало тяжесть и давало ему возможность пристраивать к тюку еще какой-нибудь громоздкий, но не тяжелый предмет. Таким образом, он научился нести 100 фунтов на ремнях за плечами, 15 или 20 фунтов поверх основной поклажи, топор или пару весел в одной руке и несколько вложенных друг в друга кастрюль в другой. Но трудности все росли. Чем дальше, тем хуже становилась дорога. С каждым днем поклажа казалась тяжелее, с каждым днем снеговая линия в горах опускалась все ниже и ниже. Цены на переноску груза поднялись до 60 центов за фунт. О Холле и Роберте, которые ушли вперед, чтобы свалить несколько деревьев, распилить их на доски и построить челнок, не было ни слуху, ни духу. Джон Беллью стал беспокоиться. Встретив кучку индейцев, возвращавшихся налегке с Линдермана, он подрядил их по 30 центов за фунт отнести часть багажа на вершину Чилкута. Такой расход почти истощил кошелек Джона Беллью. Оставшиеся 400 фунтов одежды и лагерных принадлежностей он решил перенести сам, а кита отправил вперед вместе с индейцами. Было условлено, что на вершине Чилкута кит задержится и будет понемножку перетаскивать багаж, пока его не нагонит дядюшка с поклажей в 400 фунтов. Глава 5. Кит вместе с индейцами медленно тащился по дороге. Так как путь предстоял длинный и трудный, кит взвалил на себя всего 80 фунтов. Индейцы едва плелись с тяжелым грузом, но все-таки они шли быстрее, чем привык ходить кит. Но кит не протестовал. Он теперь считал себя не менее выносливым, чем индейцы.